Глава 4. Путанными дорогами судьбы. Аскет всегда работает на совесть, правда, не на свою. Генри Маслоу, автор программы «Кофе в каждый дом». У читателя, наверное, возник справедливый вопрос. Неужели авторы и дальше намерены описывать жизнь профессиональных аферистов? Получается, из-под их электронного пера вышел очередной забубенный криминал-роман. Кто же его главный герой? Какой-нибудь вымогатель или кидало? Золотой мальчик, модный диджей или супер-мачо-соблазнитель, у которого отбоя нет от женщин? Гламурная дочка богатых родителей, сексапильный частный сыщик или офисный работник на Каене в кредит? Об этих персонажах нового времени говорят, им сопереживают, ими стремятся стать. Возможно, кого-то мы успокоим, а кого-то, наоборот, разочаруем. Наш герой звезд с неба не хватает, только что окончил институт с красным дипломом и судорожно пытается найти хоть какую-нибудь работу по полученной специальности — журналистика. Модная профессия, скажете вы. Правильно, но наш герой чуть ли не единственный на всем курсе прилежно учился гуманитарным наукам, пока его золотые друзья тусовались в клубах, к которым он и подойти-то боялся. Всю свою жизнь он прожил вместе с родителями в ветшающей пятиэтажке в одном из спальных районов Москвы, дальних Лихобозах. И в отличие от большинства своих сокурсников, давно работающих в ведущих печатных изданиях, ему не удалось устроиться даже в стенгазету, сказалось отсутствие умения идти по головам и способности пролезть в любую щель. Кроме того, наш герой патологически честен, трудолюбив, склонен анализировать свои действия. В общем, по меркам современного общества, он классический отличник-неудачник. На дискотеке не ходит, не знает, что такое кокс, даже девушки у него нет. Но штыд мы все за него говорим. «Поменяй ты, наконец, эту чертову мелодию на будильнике! Она мне скоро сниться начнет!» «Ну, мам, это ж The Teachers! Ты просто ничего не понимаешь в рок-музыке! Послушай, как прекрасно переплетается вокальная партия с гитарными волнами!» «Больше похоже на чтение каких-то мантр, причем сектантских!» «А Олег считает, что у Teachers большое будущее, и со временем они станут самой успешной рок-группой в истории. Лучше не порть мне настроение перед собеседованием, ведь если дело выгорит, буду получать 25 тысяч ежемесячно!» Лицо мамы приобрело задумчивый вид. «Ох, сынок, ну и профессию ж ты выбрал. Послушал бы нас с отцом, пошел бы в юристы». «Я уже много раз слышал, что пора самому зарабатывать на кусок хлеба». «Хлеба с маслом!» На кухню зашел отец с утренней газетой. «Расстраиваешь ты нас, сынок? Ох, как расстраиваешь!» Я знал, чем закончится этот разговор. Если моих старичков вовремя не остановить, причитать и рассуждать в сослагательном наклонении они будут весь день. Я бы назвал их советской парой, среднестатистической ячейкой общества. Отец всю жизнь проработал на заводе, мать в школе. Обоим перевалило за 50, но это не главное. Мои родители, как бы это точнее сказать, правильные. Правильные в хорошем смысле. Не спеша двигаясь по стандартной жизненной линии, они почти преодолели все ключевые этапы — рождение, окончание школы, поступление и успешное окончание института, устройство на работу, женитьба, рождение и воспитание детей, выход на пенсию, воспитание внуков, смерть. Этап воспитания детей, то есть меня, выделен, потому что на нем возникли проблемы. Все бы ничего, но слишком уж я попался своенравный. С одной стороны, меня можно было назвать примерным и даже образцовым ребенком. Я честно выполнял все наказы и жил по советам, полученным от взрослых из серьезных книг. Но с другой, мне всегда хотелось чего-то большего, необычного, что ли. Поэтому я и связался с журналистикой, будь она неладна. Помятуя о том, с какими боями я все же смог убедить родителей, что поступать я должен именно на эту специальность, сейчас, по окончании института, я просто обязан был найти работу. Какую угодно, лишь бы связанную с тем, что я изучал последние 5 лет. И в отличие от папы с мамой, уверенности в положительном исходе кампании по трудоустройству я не терял. Более того, в последнее время появились поводы для сдержанного оптимизма. На текущую неделю запланировано аж 3 собеседования. Свои силы предстояло попробовать в рекламном агентстве, муниципальной газете и некоем креативном бюро. Сделав все возможное, чтобы выглядеть представительно, я с удивлением обнаружил в зеркале побитого жизнью и заметно уставшего от крутых поворотов молодого человека. Старый пиджак, в котором еще отец ухаживал за мамой. Чехословацкие, такой страны уже нет. Брюки, привезенные дядей из командировки. Замшевые, видавшие виды ботинки. И взгляд, с которым надо было бы что-то делать, отчаявшийся и безрадостный. Я походил на Боба Дилана, если вы знакомы с его творчеством. Но а чему было радоваться? Жил небогато, в тесной квартирке на окраине города. Моя комната напоминала помещение архива. На рабочем столе аккуратной стопкой сложены тетради с лекциями. Старый шкаф, прикрывающий стену, уставлен произведениями классиков. Везде полный порядок. Идеально застланная постель, выцветший индийский ковер на полу, слабенький компьютер и дартс на двери. Хозяева таких убежищ не вызывают уважения или симпатии у работодателя. Их берут от безысходности и сострадания. «Оплати квитанции и положи денег на телефон нам с матерью и себе», — прервал мои размышления отец, протягивая наличность. «А на следующей неделе надо будет раскошеливаться на кабельное ТВ. Пора бы и тебе, сынок, вставать на ноги и начинать помогать нам». Слова отца сильно ранили меня. Я понимал, что в какой-то степени становлюсь родителям в тягость. Они всерьез рассчитывали, что после стольких лет отличной учебы их сын из ботаника превратится в респектабельного бизнесмена, который легко воплотит в жизнь мечты членов своей семьи. Тем более, что мечты эти не были запредельными. Мама хотела норковую шубу, а папа и того меньше — сходить в Англии на футбол. Однако процесс превращения в успешного человека затягивался. Я не мог позволить себе даже футболки, а возможность понаблюдать за кудесниками кожаного мяча была разве что во дворе. Такое положение вещей нужно было срочно менять. Спускаясь по лестнице, я думал о том дне, когда у меня будет автомобиль, хороший костюм и, может быть, даже любимая, а главное, любящая девушка. Если вы знакомы с нейролингвистическим программированием, то знаете, что для достижения успеха рекомендуется представлять конечный результат, визуализировать желаемое. Смешно, конечно, представлять спортивный автомобиль в каменных джунглях дальних Лихобос. В справочниках мой район фигурирует как спальный, но я считаю его очень оживленным. Да, здесь нет метро, гипермаркетов и развлекательных центров. Зато есть жизнь, настоящая, без купюр и прикрас. И это мое убеждение было тотчас подтверждено. Проходя мимо трамвайной остановки, я заметил трех здоровых кондукторов, бивших ногами подвыпившего мужичка-зайца, видимо, решившего заортачиться. В центре такого не увидишь. Положить денег на телефон удобнее всего в соседнем магазине. Там поставили новый автомат «Авокадо», принимающий платежи. Быстро сунув 100 рублей в купюроприемник и приготовившись бежать на собеседование, я увидел на экране сообщение, сильно меня озадачившее. «Уважаемый клиент, вам предлагается сыграть в красное или черное на внесенную сумму. В случае выигрыша она удвоится, и вам на счет поступит 200 рублей. Вы можете отказаться, выбрав соответствующий пункт меню, но вчера пенсионерка из Москвы Вера Ильинична подняла 1500 рублей со 100. Мы уверены, сегодня повезет именно вам». Машинально потянувшись к кнопке «отказаться», я вдруг подумал, а почему бы разок не сыграть? Подумаешь, проиграю 100 рублей, зато выиграть-то могу 200. Пересилил себя и выбрал черное. «Поздравляем, вы выиграли! У вас на счету 200 рублей!» Обрадовавшись, что хоть раз в жизни повезло, и собираясь убегать, прочитал следующее. «Играть нужно, пока везет. Не упустите свой шанс, и вам на счет будет переведено 400 рублей!» «Других дураков поищите, а я меру знаю». Хотя, с другой стороны... Вновь выбрав черное, не верю своим глазам. «Поздравляем, вы снова выиграли! У вас на счету 400 рублей!» Но только слабые останавливаются на полпути. «Сыграйте еще, и 800 рублей ваши!» 800 рублей на телефоне! Таких денег не помню со времен повышенной стипендии. Немного вспотев, ставлю на красное. «О чудо! Вы победили! У вас на счету 800 рублей! Вам остается последний шаг. Повторите успех Веры Ильиничны из Москвы и выиграйте 1500 рублей. Желаем удачи!» Дрожащей рукой снова ставлю на черное, хотя все существо подсказывает, что вот тут-то и надо остановиться. Так и есть. Не расстраивайтесь, пусть сегодня вам не повезло, но вы всегда сможете отыграться в следующий раз — Ждем вас с деньгами у наших автоматов «Авокадо». У вас на счету по-прежнему ноль. С уважением, председатель общества обманутых вкладчиков Юлий Павриди. Наш герой не знал, что идея совместить игровые автоматы, которые правительство всеми силами пыталось запретить, с аппаратами оплаты услуг связи, пришла в голову одному из вновь принятых членов партии «Аскеты России», председателю общества обманутых вкладчиков Юлию Павриди. Новация, ставшую модной, но ничего не обозначающую приставку «ин», а мы в хорошем смысле опустим, была направлена на пополнение средств партийной кассы. Новая программа «Лох платит всегда» приносила аскетской казне около 100 тысяч рублей ежемесячно. Остановимся подробней на деятельности Юлия и его общества. Ни для кого не секрет, какое огромное число наших сограждан пострадало от финансовых пирамид, предлагавших разбогатеть на дармовщинку. Оно и понятно. При социализме обогатиться было нельзя, даже если все силы отдать на построение светлого, но, как выяснилось, не своего будущего. А с приходом демократии подобного рода аферисты появлялись как грибы после дождя. Новая экономическая модель предполагала, что хороший заработок и тяжелый труд — вещи взаимоисключающие, а свои сбережения лучше отдавать компетентным специалистам в области финансов. После чего, не напрягаясь, пожинать заслуженные плоды. Конечно, это пришлось населению сильно по вкусу. Итогом развернувшейся кампании стал вылет миллионов рублей в трубу, направленную в строго определенном направлении, и появление в стране особой категории граждан — обманутых вкладчиков, которые не перестают судиться, ходить по телевизионным передачам, причитать, угрожать, но не теряют надежду вернуть потерянные денежки. Общество обманутых вкладчиков как раз и было создано, чтобы помочь этим несчастным. Председатель Юлий Павриди — серьезный специалист в вопросах обмана, в свое время еле унесший ноги. Деятельность его организации заключалась примерно в следующем. Ясно, что вернуть такие огромные деньги за короткий срок невозможно, поэтому пока общество титаническими усилиями возвращает исчезнувшие миллионы, обманутые вкладчики снабжаются акциями с портретом Павриди на потерянную сумму. Сразу после обнаружения средств акции можно будет обменять на живые купюры. Но поскольку поступлений ожидается неимоверное количество, приобрести акции общества на свои деньги может любой желающий, чтобы потом получить миллионы с хорошими процентами. Гарантом выступит партия аскетов. Но мы отвлеклись. Креативное бюро представляло собой комнатушку в обветшавшем подвальчике. На двери был приклеен лист А4 с не самым креативным названием — «Креативное бюро. Бюро». В фойе, а точнее в неком предбаннике, столпилось десяток таких же обиженных жизнью бедолаг, как и я. На их лицах ясно читалось, что работать они готовы где и за сколько угодно, лишь бы взяли. Я приготовился ждать, но, к моему удивлению, собеседования длились не более 5 минут. А все, покидавшие офис, буквально светились от счастья. Это несколько настораживало. «Окей». «Как вас зовут, дружище?» — приветливо улыбнулся менеджер бюро. Мужчина средних лет выглядел хорошо и даже дорого, что как-то не вязалось с запустением подвальной конторы. Я указал все данные в анкете. «Верно, верно. Просто времена сейчас такие, многие не пишут правды. На сайтах знакомств себя же можно назвать как угодно, что-то подобное и с резюме. Кто будет смотреть анкету Олеси, если рядом Джессика?» «Да и вообще, я предпочитаю не углубляться в эти бумажно-табличные пещеры, в них можно так и остаться. Я ратую за живое общение. На какой уровень заработка вы рассчитываете?» «А что будет входить в мои обязанности?» В объявлении, на которое я наткнулся в интернете, ничего про конкретный вид деятельности креативщиков, их зарплату и график сказано не было. «Кофе не держим, вредно для здоровья. Чай тоже не предлагаю. Мы же не парочка студентов, чтобы чаи гонять. Так что мне нужно будет делать?» «Мы можем предложить вам заработок до 80 тысяч ежемесячно». Менеджер встал из-за стола и начал прогуливаться по комнате. «Уровень дохода зависит от вашего старания. Сразу предупрежу, поначалу будет непросто, но вы, как я вижу, не из робкого десятка, так? Прошу меня простить, но что именно будет входить в мои обязанности, если я буду работать у вас?» «Как я люблю настойчивых!» Работодатель замахал руками. «Нет, даже не настойчивых, а упертых, упрямых. Пожалуй, вы приняты». Эта фраза, вы представляете, как долго я ждал ее, ослепила меня. Наконец-то что-то начинает получаться. Но пока все еще не верилось такому счастью. Вы имеете в виду, что берете меня на работу? Совершенно верно, молодой человек. Поздравляю. Ух, так неожиданно. Еще вчера я предложил совету директоров компании рассмотреть вашу кандидатуру, и лично генеральный директор утвердил ее. Да, искать в грязи бриллиантовые песчинки — это часть моей непростой работы. Менеджер засмеялся. Приступить можете, как только уладим формальности и дойдут деньги. Какие деньги? Улыбка не сходила с моего лица. Расходы на рекламу, вы же понимаете, респектабельная фирма нашего уровня должна быть полностью уверена в своих новобранцах. Тем более, что речь идет о пустяковой сумме в 5000 рублей. Разумеется, эти деньги будут приплюсованы к вашей первой зарплате. Уф, а что значит на рекламные расходы? Просто мне нужно будет объяснить родителям. У меня самого, к сожалению, такой суммы нет. Ну, если вы не в состоянии ее покрыть, боюсь, мне придется пойти на сделку с совестью и взять кого-то другого. А делать это мне не хочется. Ты мне приглянулся, и вполне возможно, далеко пойдешь. Но есть такое понятие, как правила игры. Они одинаковы для всех. Не в моих силах менять или нарушать их. Креативщик расстроенно упал в свое кожное кресло. Подождите, я поспешил успокоить работодателя. Может быть, мне удастся что-то придумать? Когда нужно перевести деньги? В течение 3 дней. Мужчина просиял. «Вот моя визитка, на ней расчетный счет. Как только финансы поступят, и мы поймем, что тебе можно доверять, в тот же день проставляйся перед друзьями. Ты получил престижную работу». «Класс! А что делать-то нужно будет?» «Разве так важны детали? Талантливый человек талантлив во всем. Слышал такую тему? Я уже вижу тебя в таком же кресле». Он похлопал ладонью по кожаной обивке. «Почему бы и нет? Кстати, у тебя есть сигаретка, а то я свои в машине оставил». Столкнувшись с этим креативщиком гораздо позже, я узнал, что номер счета, который он мне всучил, совпадает с тем, на который должна была перевести деньги певица Виктория. Только в отличие от нее, я этого так и не сделал.